Глава 13. Михаил. «Что ты собираешься делать?» — спрашивает взволнованная Настя с улыбкой на губах, которую я целовал полночи, а после любовался, как она спит. «Хочу пригласить тебя на свидание», — отвечаю, улыбаясь в ответ. «Мне кажется, что я выгляжу как идиот, но самое странное, что мне нравится это состояние». «Медведев, ты случайно ничего не забыл?» — хохотнув, спрашивает Настя. «Мой чемодан с вещами упал с моста». «А я тебе свои вещи дам», — говорю в тон Насте. «Ты знаешь, я понял, что ты в моих вещах. Это отдельный вид наслаждения». «Медведев, ты меня тащишь на улицу», — добавляет Настя чуть строже. «А я уже подготавливаю две куртки и теплые штаны для нее». «Ну да», — подтверждаю я, подходя к ней вплотную. «И мне очень хочется посмотреть, как ты будешь выглядеть в моей куртке на снегу». «Так же сексуально или еще лучше?» «Ты идиот», — хохочет Настя. Но в глазах ее уже бегает азарт, который вызывает у меня дрожь. Резко подхватываю ее под попу и заставляю обвить себя ногами. В груди на разрыв грохочет сердце. Сейчас я четко осознаю, сколько всего я не испытывал все эти годы. А эти серые горящие глаза, будто видение, преследовали меня. Сейчас же я смотрю в них и понимаю, что счастлив. Я научил себя быть безэмоциональным, рациональным, полностью убрать эмоции из любых отношений. Но видя и чувствуя Настю рядом, я понимаю, что жил как робот. Нужно сказать спасибо дереву и метели, или, может, кому-то другому. Настя наклоняется к моим губам и легко касается, а я уже готов к любым свершениям. Она ерошит волосы мне на затылке, а я уже трусь о нее, прижимая сильнее. «Если ты не прекратишь на меня так смотреть и делать все эти движения, мы выйдем на улицу только к ночи», — рычу ей в губы и впиваюсь в них. «Медведев, ты невыносим», — смеется Настя, но прижимается еще крепче. Начинаю кружить ее по комнате. Не могу объяснить свое состояние, но явно что-то меняется. «Медведев, пошли уже на твое свидание», — требует Настя, в смехе откидывая голову, а я целую ее шею. «Пошли. Только я еще разок тебя хорошенько отлюблю, и мы пойдем». Вместе с Настей падаю на кровать и быстро задираю футболку. «Миша!» — слышу стон Насти, как только всасываю сосок. «Сладкая Настенька!» — шепчу и обвожу каждую грудь языком. «Мне мало этой женщины. Я как медведь, дорвавшийся до сладкого. Рукой веду по телу вниз, наслаждаясь каждым изгибом. А добравшись до клитора, понимаю, что Настя уже готова. С рыком стягиваю с себя штаны и одним рывком вхожу, заглушая ее стон. Это отдельный вид наслаждения. Как скорость, как самая дорогая машина, как мечта, которая стала явью. «Да», — тянет Настя, как только я начинаю двигаться. «Давай, покричи для меня, Настенька», — шепчу в ее губы, прикусывая нижнюю. От каждого движения комната наполняется не только стоном, но и сладковатым ароматом наслаждения. Я уже чувствую, что Настя почти готова кончить, и сам начинаю постановать. Кончаем мы с Настей почти одновременно. Я еле успеваю в этот раз вытащить член, хотя что-то внутри очень сильно сопротивляется. И вроде включается мозг, говоря, что сначала нужно уладить все с ее семейкой, а вот сердце хочет сразу и до конца, чтобы точно моя и ничья больше, только со мной, только вместе. «Миша, прекрати», — бежит Настя, пока я пытаюсь умыть ее личико снегом. Вчера мы так и не вышли на улицу. Наше свидание продолжилось в душе, а после снова в комнате. И так, пока Настя не сбежала вниз готовить для нас ужин. «Нет уж, я хочу, чтобы этот Новый год ты запомнила навсегда», — смеюсь я и догоняю Настю. Она хоть и в своих сапожках, но мои вещи слишком большие для нее, и она похожа на маленького снежного человека. «Медведев, я же тебе отомщу», — кричит она, стараясь спрятаться за деревьями, но получается плохо. Поймав ее, прижимаю к дереву и наслаждаюсь ее растрепанным видом. Румяные щеки, горящие глаза и легкая улыбка. «Медведев, ты настоящий медведь», — шепчет Настя. «Ты меня просто загонял». «Зато аппетитно гуляем», — отвечаю я, поглаживая ее по щеке. «Ну, насчет аппетита согласна». Настя кладет мне руки на шею и, резко дернув воротник на свитере, закидывает за шиворот горстку снега. «Твою мать!» — кричу, отскакивая от нее. И наблюдаю, как смеющаяся Настя несется в сторону дома. «Может, и моя мать, но сомневаюсь, что она бы одобрила такое поведение», — кричит сквозь смех Настя. А я улыбаюсь как идиот. Действительно идиот. Второй день ловлю себя на этом. А еще внутри начинает скрести какое-то паршивое предчувствие. Снег прекратился. Сегодня целый день солнце и мороз. А это значит, что к вечеру уже могут расчистить дорогу. А может, уже через час приедут машины. У меня все распущены на каникулы. Офис заработает только после праздников. А вот как быть с Настей? Я ведь обещал, что отвезу ее, куда она скажет. Зря. Иду за Настей и наслаждаюсь тем, как она, струсив себе снег на крыльце, подняла голову вверх и, прикрыв глаза, улыбается. Просто стоит и улыбается. Все, что я испытывал когда-то давно, не умерло, как я думал. Оно тихо спало себе в темных уголках моей души и ждало того момента, когда сможет выйти на свет. Подхожу и прижимаюсь к Насте со спины, укладываю ее голову себе на плечо. «Ты такая красивая сейчас», — шепчу ей в ухо и замечаю, как она слегка кривится. «Не нужно, Миш», — тоже шепчет она, не открывая глаз. «Ты же знаешь, что нам после будет больно. Не усугубляй». Разворачиваю ее к себе и, придерживая за подбородок, заставляю посмотреть на меня. «Я так и не смог стать достойным для тебя?» — спрашиваю. А у самого непонятная злость сменяет радость, что только что испытывал. «Ты всегда был достойным для меня, Медведев». Она проводит ладошкой по щеке, а я уже готов тереться о нее, как кот. «Но мы не можем знать, что будет завтра». «Настя!» — рычу, прижимая ее крепче к себе. «Не делай так. Мы уже обсуждали с тобой, что будем разговаривать». «Медведев, мы просто встретили Новый год вместе». Останавливает она меня, а в глазах мелькает такая тоска, что я хочу встряхнуть ее. «Мы не просто встречаем Новый год, Настя», — говорю я, смотря ей в глаза. «Мы уже есть». Она же только зажмуривается и прижимается ко мне, опуская голову. Стоим так и молчим. Каждый находится в своих мыслях, которые кричат мне, что будет очень нелегко. Но никто не утверждал и обратного. «Миш, пойдем готовить обед», — говорит Настя, потираясь о мой свитер носиком. «А то я очень замерзла». «Пойдем. Будешь меня снова удивлять». Выдыхаю ей в макушку. «Чем я тебя удивляю?» — спрашивает она, поднимая на меня взгляд с прищуром. «Своими умениями, Настенька», — отвечаю и целую ее. Утром я просыпаюсь намного раньше, а подойдя к окну, понимаю, что настроение мое стремительно катится к нулю. Дорога возле дома расчищена. Это совершенно не то, что я хочу видеть. Быстро приняв душ и настроив себя на серьезный разговор, иду вниз. Хочу приготовить нам что-то на завтрак, но понимаю, что у нас кроме чая и печенья с вареньем, которые привозила еще мама, ничего не осталось. Пытаюсь успокоиться и найти тот баланс, что испытывал ночью, когда любил Настю до ее хрипов. Когда прижимал к себе ее разомлевшее тело, наслаждался запахом и мечтал, чтобы эти моменты не заканчивались. Погруженный в свои мысли, не сразу понимаю, что что-то не так. И только когда меня обвивают руки с красным маникюром, у меня холодеет все внутри. «Милый, я так соскучилась». Вот, решила, что не стоит портить наши отношения из-за нелепой случайности. «Да, зачем портить отношения из-за нелепой случайности?» Звучит еще один голос, в котором я слышу сейчас столько презрения и боли.